Охотница за привидениями вредничала. Ни за что не соглашалась, чтобы Джой подстраховал ее на встрече с мальчишкой. Вышел он у нее из доверия, значит. Настаивать Джой не стал. Спорить с женщиной себе дороже. Логические доводы на них действуют редко. Лучше молча поступать так, как считает нужным. А сейчас Джой решил, что должен обязательно поприсутствовать на исторической встрече. Как-то не нравилась ему эта сумма полнолуния, полуночи и призрака номер 13. И не потому, что он такой суеверный. Но уж очень это трио напоминало набор условий для совершения какого-то мистического обряда. Вот интересно, а на крыше, откуда упал подросток, не находили какой-нибудь пентаграммы? Судя по метке, Инга сейчас выдвигалась на передовую, то есть к тому самому дому. Джой уже сделал несколько попыток сучить ей новый сотовый и каждый раз очень удивлялся. На его памяти женщина впервые отказывается от подарка. И добро бы он с каким-то намеком, а то ведь чисто для удобства связи. Ну и возможности прицепить к новому мобильнику нужные программы. Пришлось извратиться и подарить ей один симпатичный брелочек сотовому. Джой умолчал, что его обычно вешают на ошейник с бегающим домашним любимцем. Ну что, одеваемся во все черное, аки какой-нибудь Бэтмен, и выдвигаемся. Даже если не встретится она со своим упертым призрачным Муджагви, все равно нечего делать женщине одной на ночной улице. Он чуть не опоздал. Как раз огибал искомый дом старца, когда сверху полетел какой-то мусор и раздался жалобный голос. «Не торопи меня! Я же не могу так быстро!» Джой вздернул голову и попятился, оценивая обстановку. «Она что? Какого черта она делает?» Инга карабкалась вверх по пожарке, иногда замирая на очередной ступеньке. Надо полагать, лезла за призрачным придурком, то есть подростком. Джой не стал ее окликать, вдруг испугается, и не полез следом сразу по той же причине, и потому еще, что древняя лестница может сорваться под тяжестью двух человек. Когда Инга забралась на крышу, подпрыгнул, цепляясь за первую перекладину. Помогла и пирамида из подручного материала. Кто ее построил, Инга или местные подростки? Из-за адреналина на крышу он прямо-таки взлетел. Инга шла по гребню, расставив руки, и Джой невольно улыбнулся, причитая в голос. «Боится, но лезет. Вот упертая!» Ее бы упрямство да намерные цели. Невидимый проводник довел ее до середины крыши, а потом, видимо, потерялся. Уцепившись за трубу, Инга отчаянно завертела головой, но Джоя не увидела. Джой решил не торчать на освещенной крыше, наподобие старой телеантенны, устроиться поудобнее и досмотреть спектакль до конца. Заодно и обстановку проконтролирует. Но почти сразу услышал крик. «Ты что делаешь? Прекрати!» Девушка прижималась спиной к трубе и, уклоняясь, заслоняла лицо от невидимого нападающего. «Перестань! Не надо!» Джой рванул вперед, под подошвами кроссовок хрустели, отламывались и съезжали куски черепицы. Кто сейчас внизу, тому не повезло, но он ни разу не поскользнулся. До отмахивающейся от воздуха Инги оставалось всего ничего, когда та, оступившись, потеряла равновесие и поехала вниз по скату крыши. У Джоя самого сердце оборвалось. Девушка отчаянно цеплялась пальцами за старую черепицу и вместе с ней, осыпавшаяся, сползала все ближе к краю. В последнем прыжке он долбанулся о ту самую трубу, зацепился за нее сгибом локтя и распластался на крыше, протягивая руку. «Инга!» – елозившая нога девушки наткнулась на хлипкие стержень ограждения и сползание прекратилось. Все замерло. Инга, Джой, даже ветер. Он оглух. Или смолкли разом все звуки города? «Инга!» Та шевельнулась, двинула головой. Их взгляды встретились, и внезапно звуки вернулись. Шум машин на близком проспекте, ветер, порывами гудящий в проводах, стук крови в его голове и резкие короткие вдохи всхлипы девушки. «Инга!» – позвал он. Хотел ласково, не получилось. Горло перетягивала стальная проволока страха. «Инга, не шевелись!» «Я сейчас до тебя дотянусь. Смотри на меня». Она и смотрела, смотрела, но не видела. Если сейчас потеряет сознание, все. Замершие, огромные от ужаса глаза закрылись, а когда открылись вновь, взгляд заметался вверх-вниз, к небу. «Уйди», – выдавила она, и Джой замер от неожиданности, распластавшись на хрупком льду крыши. «Уйди! Что я тебе сделала? Эта сволочь до сих пор от нее не отстал? Чего он добивается? Чтобы она тоже свалилась с крыши?» «Инга!» – повелительно позвал Джой. «Инга, гляди на меня! Ну, уйди!» «Не смотри на него! Смотри на меня! Ты меня слышишь?» Инга втянула голову в воротник, словно прячась от них обоих. Волосы ее взлетели под порывом ветра, которого не было. Или кто-то просто дернул за них. Пальцы, вцепившиеся в обрешетку, оголенную слетевшей черепицей, начали по одному разгибаться. «Инга!» Ухватить запястье мгновением раньше, чем они разжались окончательно. Антенна гнется, но не ломается. Простите, если кто еще пользуется коллективной. Рука мгновенно застывает. Холод замораживает кровь и мышцы. С хрустом вминает в крышу их сцепленные пальцы. «Это что, тот мелкий подонок? Да помоги же мне!» Вряд ли он это крикнул, но Инга услышала. Медленно, не поднимая головы, протянула правую руку, нащупала, вновь ухватилась за брус. «Молодец, девочка! А теперь так же медленно и осторожно подтягиваемся вверх, а я тебя держу вот так. Передышка, пока я сам отползу и закреплюсь попрочнее. А теперь, отталкиваясь от ограды, не бойся, я тебя держу. Ну...» Наливать ей коньяк было ошибкой. Джой опрометчиво понадеялся на его согревающее и успокаивающее действие. Ингу действительно перестало трясти, и она действительно вышла из своего замороженного, как он определил, полукоматозного состояния. Зато тут же разрыдалась. Вообще-то он ожидал истерики еще там, на крыше. Инга дрожала в его руках, но молчала. На вопросы и команды реагировала хоть и с опозданием, но адекватно. Он сам на некоторое время подвис, соображая, как теперь спускаться. То ли лезть в слуховое окно на чердак, а там искать открытые люки. Черта с два их найдешь в связи с антитеррористической безопасностью. То ли вообще спасателей вызывать, чтобы снимали их толпой и со страховкой. Но к его изумлению и облегчению Инга согласилась спуститься по пожарной лестнице. Он обещал, что пойдет первым и проследит за ней, будет сам ставить ее ноги на ступеньки. Спохватился перед спуском. «А этот пацан еще здесь?» Инга обвела медленным взглядом крышу, ответила ровно. «Нет, уже нет». Спустились они хоть и медленно, но без происшествий. Когда Джой сказал, что отвезет ее к себе, Инга только кивнула. И также кивала на вопросы, все ли с ней нормально по дороге. Он помог ей разуться, провел, усадил, накинул одеяло прямо поверх куртки. Сказав «сейчас», бросился на кухню в поисках успокоительного. Валерьянки и прочих ритуальных капель у него не водилось. Детско-подростковые истерики Янки мама всегда отпаивала теплым молоком. Но у найденного в холодильнике срок годности уже зашкаливал. Остается традиционное средство на все случаи жизни – спиртное. Джой плеснул себе щедро, принял, не отходя от кассы, и понесся обратно. Инга по-прежнему неподвижно сидела на кровати. Он запоздало спохватился, что привел ее в собственную спальню, сунул бокал ей в руки, страхуя ладонями, поднес ко рту. Выпила, не морщась. Похоже, и не заметила, что именно. Джой сел рядом, поболтал янтарную жидкость в своем бокале, подождал пару минут и спросил: «Ну как?» Инга опять медленно кивнула с тихим «нормально». «Понятно». Джой встал и пошел на кухню за бутылкой. Час спустя они полусидели, полулежали бок о бок. С самого начала разгон был взят такой, что теперь Джой подливал уже микроскопическими порциями. Только язык обжечь. Обсуждать ничего не обсуждали. Так, обменивались пустыми замечаниями, бездумно следя за меняющимися картинками в телевизоре. Зато Инга наконец согрелась и понемногу выбиралась из утепляющих слоев, как вылупляющаяся из кокона бабочка. Сначала покрывало, потом одеяло, куртка. Джой проводил взглядом полетевший в ноги свитер. Если следом полетит Майка, да и все остальное, он не будет ее останавливать. Можно. Сегодня все можно. Как-никак некоторые сегодня переживают второе рождение. «Ну, ты как?» – спросил в который раз. Инга отвечала уже разнообразнее. «Что-то меня совсем не берет», – заявила капризно. «Ага-ага», – поддакнул он. «Да у тебя коньяк уже в глазах плещется». «Да?» Инга интенсивно завозилась, оглядываясь в поисках зеркала, проверить наличие алкоголя в глазах. Джой едва успел подхватить ее и водворить обратно на кровать. «Что ж ты сегодня все норовишь откуда-нибудь сверзиться?» Инга уставилась на пальцы, сжимавшие ее руку. На запястье возревали синяки от его хватки на крыше. Пробормотала что-то. «А?» «Спасибо», — повторила она громче и вскинула глаза. В них плескалось кое-что, похоже коньяка, слезы. И она, наконец, разревелась. «Ты меня достала!» — повторял он, наступая. «Вы все меня достали!» «Ты еще не видела по-настоящему страшного призрака», — сказал как-то Джой. «Теперь я его видела. Вместо лица лунно-белая маска с пятнами глазницами, из которых вытекает черная жижа. Руки удлиняются, утончаются, вытягиваются из рукавов. Эти руки-плети достают меня повсюду, как я не уклоняюсь и не отмахиваюсь. Удары не могут причинить мне вреда, но почему меня как будто полосуют ледяными лезвиями?» «Достала!» Уже не кричал, а выл призрак. «Что тебе от меня надо?» Даже когда я в полуобморочном состоянии лежала на самом краю, боясь не то что шевельнуться, вздохнуть или отозваться на встревоженный голос Джоя, призрак наклонялся надо мной и шипел в самое ухо. «Я сказал, сдохни! Умри!» А потом давливал каблуком в крышу наши сцепленные руки, поворачиваясь вокруг своей оси и напевая. «Давайте, сдохните вместе!» Джой то с силой прижимал меня к себе, приговаривая: «Ну все, все!» То тряс, как копилку, повторяя: «Все, хватит, тебе надо остановиться! Слышишь?» Наверное, я что-то отвечала ему, но смотрела только на стоявшего на самом краю. Теперь он выглядел обыкновенным подростком, и это было куда страшнее. Парень встретился со мной взглядом, растянул в мёртвой улыбке губы, раскинув руки, качнулся спиной назад, все с той же ухмылкой, и упал в ночь. Я вскрикнула, дернулась следом. Джой перехватил меня сильнее, рявкнул в самое ухо: «Очнись! Ты меня слышишь?» «Да», — наконец отозвалась я. «Я хотела узнать, как и что произошло, и мертвый показал мне это». Опрокидывающийся в пронизанную лунным светом пустоту мальчик с вызывающей и несчастной улыбкой на лице. Крупно вздрогнув, я распахнула глаза. Слава богу, никаких самоубийц и привидений. Темнота вокруг уже была предрассветная, понемногу становившаяся прозрачной, не страшная. Я попыталась натянуть на замерзшую ногу одеяло. Не получилось. Что-то мешало. Я повернулась и обнаружила это что-то. Точнее, кого-то. Я просипела недоуменное: Джой спал на животе, обняв руками подушку. Я некоторое время созерцала его, пытаясь сообразить, с чего вдруг он у меня ночует. Голова думала очень медленно, как обычно с утра, да еще и мешала тупая боль в затылке. Эта-то боль наконец поставила все на места. Все наоборот. Это не Джой у меня, а я у Джоя. Он приволок меня после вчерашнего, не буду вспоминать, и напоил коньяком, а потом я еще накинулась на него со своей истерикой. Вот бедняга. Я поёжилась от неудобства. Смех и слезы у меня всегда близко, но обычно я не выплескиваю по-настоящему сильные эмоции на малознакомых. Или что? Сколько мы с ним уже общаемся? 2 месяц. А я настолько привыкла к тому, что Джой рядом, что он всегда помогает, даже бессовестно злоупотребляла этим, хотя часто могла справиться сама. И не только из-за того, что он единственный знал и принял мое призрачное сумасшествие, но и как бы испытывая его терпение и готовность помочь, словно это доказывало существование нашего общего прошлого. И одновременно с этим я о прошлом даже не задумывалась. Задвинула куда-то не только на задворки памяти, но и сознания. Да с этой призрачной эпопеей я вообще перестала замечать, что он мужчина. Зато сейчас изгиб коротких густых ресниц, четкая линия высоких скул, расслабленные, потерявшие язвительность и строгость губы, приоткрытые. Я ведь несколько дней тогда переживала наш недопоцелуй в красках, представляя его перерастание в поцелуй настоящий. Так, прекращаем фантазировать. Сейчас это куда чреватей. Рука так и тянется коснуться непривычно взлохмаченных черных волос, скользнуть пальцами по лицу, темная линия щетины по нижней челюсти, дотронуться до губ, погладить гладкую прохладную кожу сильного плеча. Я с трудом сглотнула, во рту пересохло, хотя куда больше-то после ночного коньяка. Какое желание сейчас сильнее — удрать подальше или, наоборот, прижаться поближе? Джой решил за меня. Невнятно заворчал, зашевелился, я замерла и по-хозяйски закинул на меня тяжелую сонную руку — двинул головой, ища положение поудобнее, и уткнулся лбом в моё плечо, как кот, ищущий тепла в зимнюю ночь. На его месте я бы точно проснулась от стука моего сердца. Но Джой бессовестно продолжал дрыхнуть. «Ну вот, и что мне делать?» Решительная Настя не побоялась бы его разбудить, скинула бы руку с груди и еще бы лекцию прочла о нравственности и безнравственности его поведения. Не менее решительная Ксюха воспользовалась бы беспомощным сонным состоянием парня и жестоко изнасиловала. Несколько раз подряд. Ну, а я поступила как я. То есть закрыла глаза и постаралась успокоиться. Дышала в унисон ровному дыханию Джоя, постепенно погружаясь в последние драгоценные минуты дремоты перед пробуждением. Звонок будильника подбросил нас обоих. Я вскинула голову. Джой уже сидел на кровати и смотрел на меня. Несмотря на невыспавшийся вид, сразу сообразил, кто я такая и откуда взялась его кровати. Взял подушку и аккуратно положил мне на голову со словами: «Поспи еще». Спасибо, не придушил ею. Я ведь его уже достала. «Ты меня достала!» Всплыл в памяти вопль полуночного призрака. Вот его не заглушить никакой подушкой и никакими берушами. Не буду вспоминать и думать. Не сегодня. Лежа начинкой бутерброда между двумя слоями подушек, я слушала, как хозяин сползает с постели, отодвигает дверцу шкафа и не слишком бодро шлепает в сторону ванной. Бедняга, ему тоже досталось. Спасай меня, таскай меня, пои меня, истерику выслушивай. Надо покаяться. В ванной я глянула в зеркало, и истерика едва не повторилась. Неудивительно, что меня подушкой прикрыли. Странно, что вообще не матрасом. Физиономия помятая, поцарапанная. Лицом я, что ли, тормозила, с художественными разводами туши и грязи. Да, умыться мне даже в голову не пришло. Майка, бывшая вчера белой, напоминала половую тряпку. После скоростного душа, Джой уже на работу, я надела свитер, на серой шерсти грязи не видно, на голое тело. Отряхнула джинсы и поковыляла на манящий запах кофе, как будто дистанцию на десяток километров вчера сдавала, а после этого еще состоялся боксерский поединок с каким-нибудь Мухаммедом Али. Били, били, не добили. Джой гипнотизировал уставленный тарелками и чашками стул. При моем появлении сел по стойке смирно. «Садись, пей, ешь». «Угу». Он еще не начинал завтракать, ждал из вежливости. После выпитого стакана воды я окончательно пришла в себя и обнаружила, что аппетит, как ни странно, при мне. Видимо, недостаточно трепетная я барышня. То и полагается 3 дня отлеживаться, не беря в рот и маковой росинки. Несколько раз перехватывала непривычный взгляд Джоя. Быстрый, из-под лобья, да еще он неизменно отводил глаза. Я начала тяготиться молчанием. В нем даже вилки-ложки стучали оглушительно, а жевание превращалось в непривычное громкое чавканье. «Все нормально», — наконец не выдержала я. «Все со мной нормально. Ты же это хотел спросить». «Не поранилась?» «Да так». Я потрогала царапины на щеке и повертела руки, рассматривая ссадины и синяки. «Ничего смертельного. А ты как?» Джой пошевелил плечами, выпрямил ноги, задев меня под столом. Мышцы потянул. Еще и синяк во все пузо. От черепицы, наверное. «У, бедный!» Мы опять помолчали. «Что случилось?» Наконец спросил Джой. «Он на тебя напал?» Я кивнула, сосредоточенно изучая кофе в чашке. Густой, прямо хоть гадание устраивай. «Хотел столкнуть с крыши?» «Да». «Это он расцеплял наши руки?» Я изумленно вскинула взгляд. «Да он прямо-таки плясал на них. Ты почувствовал? Джой, у тебя и впрямь есть какие-то задатки». «Ну уж нет, такие задатки меня совершенно не радуют». «Да и тебе надо прекращать». Он взглянул на меня из-под лобья, расценил мое молчание как отказ, потому что продолжил. «Ты взялась за это дело без всякой подготовки». Я через силу усмехнулась. «А есть курсы, где готовят к общению с призраками?» «И не знаешь, как защитить себя от нападения инчхесинов. Смысл подвергать свою жизнь опасности ради тех, кто уже умер. Давай ты пока притормозишь, а я свяжусь с родственниками в Корее, чтобы они нашли шаманку и хорошенько расспросили». Я перебила. «Я не хочу». «Инга!» «Ты меня не понял. Я больше не хочу этим заниматься». Джой, склонив голову на бок, заглянул мне в лицо. Я покивала. «Да-да». Но он, кажется, не очень поверил. Сказал через паузу. «Ну что, тогда хорошо. Мне пора на работу. Отвезти тебя домой или, может, еще здесь побудешь. Кстати, я вчера предупредил тетю Лину, что ты у меня заночуешь». «Вместо меня, дочери волчицы. При маме сейчас придется делать вид, как ни в чем не бывало. Не справлюсь ведь. Родительница решит, что мы поругались, вопросами замучает». «Нет, я лучше здесь останусь». «Ну и хорошо», — сказал Джой. «Странно, но с облегчением. Я-то думала, что уже достала его до чертиков. Не буду больше употреблять это слово». Джой перешел к обычному деловому тону. «Еда в холодильнике. Мама приезжала, наготовила, еще всю морозилку забила. Выбирай, что нравится. Хин будет жрать, просить, не давай. И так разжирел, надо гонять его целыми днями. Прими пару таблеток аспирина и ляг досыпать. Тете Лине не забудь позвонить. Так, что еще?» «Может, мне крупу перебрать?» – смиренно спросила я. Джой оторопел. «Какую еще крупу?» «Ну, как Золушке?» – Джой отмахнулся. «Иди уже, Золушка. Как проснешься, позвони своей злой мачехе на работу. Все понятно?» «Ес, сэр!» Джой по ходу сбора выдал еще несколько ЦУ, но поглядывал по-прежнему настороженно. То ли за мое здоровье тревожился, то ли боится, что я вру и немедля пущусь в следующие авантюры с призраками. Но это уж точно нет. Не сегодня. Может, и не через месяц. А может, и никогда. Таблетки я выпила, но спать не легла. Подождала, пока рассвело окончательно, встала в распахнутой двери балкона под порывами мокрого октябрьского ветра. Глядела вниз на облетевшие деревья. Смогу ли я когда-нибудь справиться со страхом высоты? Теперь будет еще хуже. Я несколько раз глубоко вздохнула и разрешила себе потихонечку вспоминать про то, как уговаривала его довериться мне или хотя бы поговорить. Про то, как, обмирая, лезла вверх по пошатывающейся лестнице, как внезапно он напал на меня. «Достала! Сдохни!» А потом этот ужасный облик и не менее ужасное чувство падения, которое и без того снится мне чаще, чем постбольничный кошмар. И злое, упрямое, несчастное лицо мальчика, опрокидывающегося в ночь. Со всхлипом ужаса я вынырнула из воспоминаний, как из засасывающей темной воронки. Сердце колотится, дыхание срывается, слезы ручьем. Я неумело помолилась. Впервые в жизни по-настоящему. За чужого сына. За мальчика, которому никто не помог ни при жизни, ни после смерти. который сам не хотел помощи. Джой поймал себя на том, что уже третий раз за последние 15 минут взглянул на часы и раздраженно отбросил ручку. Мало того, что он борется с желанием позвонить, так еще время до обеда тянется, словно резина. Так, глядишь, и до множественных смс-ок, смайликов и сердечек докатится, как влюбленная старшеклассница. «Мария, кофе!» – рявкнул он в приоткрытую дверь. Референт притащил очередную чашку, и пока Джой мрачно присоединял ее к десятку уже булькавших в горле, стояла рядом, задумчиво глядя на него. «Что случилось?» «А что могло случиться?» – огрызнулся он. «Ты сегодня на зомби похож», – нетерпеливо оценила Мария. От близости ассоциации его даже передернуло. «Да, Мария, ночью мне как раз и пришлось отмахиваться от неупокоенного мертвяка. Так, все». Он вскочил и схватил брошенное на спинку кресла пальто. «Я на объекте». «На каком?» «На каком, на каком?» «На любом». Он и правда побывал на одном из строящихся объектов. Залез в каждую дыру, даже в те, которых обычно благоразумно избегал. «Меньше знаешь, крепче спишь». Довел до истерики и беззвучного мата мастера и мирно перекуривавших рабочих. «А нечего, не за перекуры он им платит». Убедился, что давно пора менять поставщиков и разогнать к чертовой матери всех снабженцев. Им что, кто-то доплачивает тихушку за саботаж? Словом, развлекался как мог до обеда, когда Инга должна была позвонить. А после этого с чистой совестью позвонил сам. Раз, другой, пятый. После десятого Джой вылетел со стройки, как черт из табакерки, не попрощавшись и даже не закончив внезапный разнос на должной ноте. Очнулся за пару кварталов от дома, еле разрулившись хендаем со встречки. Стряска привела его в чувство. Стоя на долгом красном, Джой придумал несколько успокоительных и разумных объяснений. Она спит. Он же сам приказал ей спать, а телефон на беззвучке. Или вообще разрядился. Она в ванной. Греется. Перемерзла же ночью, пока поджидала того несовершеннолетнего психа. Вариант, что Инга не желает с ним разговаривать, должна же понимать, что он лапал ее во сне машинально, чисто по мужской природе. Поначалу. Решительно отметаем. А также то, что она решила опять удрать к своим любимым призракам. Или что, наконец, ее накрыло, и ей стало плохо. Да когда переключится этот гребаный светофор? Инга лежала на диване и смотрела телевизор. Громкость на полную мощность. Потому и она, и лежащие под боком Хин не слышали ни того, как Джой открывал двери, ни его окликов, ни звонков. Джой прислонился на секунду к косяку, перевести дух. Адреналин схлынул, оставив после себя липкий пот и позорную слабость в ногах, а также вспышку злости. Он еле удержался от того, чтобы не рявкнуть. «Ты с ума сошла? Почему трубу не берешь?» «Ага, давай». Может, она еще и заикаться начнет. Почувствовав его взгляд, Инга повела головой и все-таки вздрогнула. «Ой, Джой!» Зарифмовала. Он подошел и сел на диван. Спросил мирно. «Что смотрим?» Хотя одного взгляда на экран хватило. Отыскала Янкин диск с двадцаткой лучших дарам. Он не вернул тогда диск ни из сентиментальных соображений, а попросту забыл. «А-а-а!» «Веру, ну ничего так, терпимо». «Терпимо? Это же шедевр!» И Инга спохватилась. «Ой, я тебе должна была позвонить. Совсем забыла. Ты из-за этого приехал». «Еще чего. Просто проголодался», – проворчал Джой, ретируясь на кухню. Есть одному было скучно, поэтому он приволок поднос с едой к дивану. Инга украдкой скармливала кусочки ветчины Хину. «И вовсе мы котики не жирные, а просто хорошо упитанные». Джой делал вид, что не замечает. Наевшись, понял, что ни один объект его сегодня уже не увидит, как и он объект. Спать хотелось смертельно. Джой сполз на пол, прислонился спиной к дивану. Она все-таки упала. Он то ли прыгнул, то ли сорвался следом, летел вниз, отчаянно хватая руками не воздух, Ингу. Пытался поймать, если не ее тело, то хотя бы вновь ее душу. Проснулся Джой от собственного крика и еще от того, что его тормошили за плечо. «Джой, ты чего спишь на полу?» На твоем диване целый полк уместится». «Ага». Потирая занемевшую шею и практически не открывая глаз, он забрался и распластался на диване. «Ладно, еще полчасика». И проснулся, когда осенние сумерки уже полностью завладели комнатой. Телевизор по-прежнему демонстрировал древние корейские страсти, но его уже никто не смотрел. Инга спала, свернувшись клубком и обняв кота, тоже свернувшегося клубком. Внешней стороной этого клубка был сам Джой, обхвативший их обоих. Вроде бы он даже не шевельнулся, но Хин, как у этих зверей заведено, диагностировал его пробуждение сразу же. Вытянул шею, выглядывая за плеча Инги, разинул розовую пасть. Джой едва на него не шикнул, но кот только длинно зевнул и вытянулся в сонных руках девушки. «Как тут хитрой скотине не позавидуешь, его-то она обнимает». А самого Джоя обнимала только во время ночных рыданий. Вернее, не обнимала. Цеплялась, прижималась, тыкалась лицом то в грудь, то куда-то под мышку, подвывая из куля, как осиротевший щенок. Тут не до нежности и прочего. Мечтаешь только, чтобы это закончилось. Зато сейчас торопиться некуда. Можно придвинуться еще теснее. Можно вдыхать ее запах. Запах его шампуня, ага, насчет ванной он угадал, еле уловимый, вчерашнего парфюма и ее собственный запах, притягивающий, оглушающий женский запах. Можно провести, прижаться губами к теплой ложбинке под затылком, зажмуриться и нырнуть в темную глубину ощущений и предвкушений до тех пор, пока не прервется дыхание и не запульсирует кровь. Джой отодвинулся, осторожно и длинно вздохнул. Да уж, такие совместные полёшки добром не кончатся. Хотя, конечно, что считать добром? Он аккуратно приподнялся, пятясь сполз с дивана. Между прочим, его диван – настоящий аэродром. Кой чёрт его потянуло улечься рядом с Ингой? Дурацкий, конечно, вопрос. То есть, вполне очевидным ответом. Таким ясным, что когда Инга проснулась, Джой решительно собрал ее и отвез домой. Он же не ангел беспулый, в конце концов. Благородство благородством, но еще одна такая совместная ночевка. Пусть даже Инга будет спать в отдельной комнате, и без того жмущий нимб святого с него точно свалится. Будем встречаться на нейтральной полосе. На улице, в кафе, на машине покатаемся. Главное, чтобы больше никаких призраков.